Глава 21. Вторжение. Лишь продрав глаза, я осознала, насколько сильно боялась наступления утра. Ведь оно легко могло стать последним. Не только для меня, но и для всего человечества. Ведь если охотники проиграют теням, никто больше не сможет помешать им устроить конец света. Я долго плескала в лицо ледяной водой, потом жевала остатки вчерашних пирожных и запивала едва теплым чаем. Часы показывали 10 утра. Лина рылась в шкафу, выбирая, во что переодеться. Поход к теням был назначен на 6, но сначала ей требовалось собрать в мертвом мире всех охотников, и старших, и младших. «А можно мне с тобой?» — спросила я, хотя ответ знала прекрасно. «Плохая идея», — она категорично покачала головой. «И мне?» — и отброшенным прочь шортом. «Если Эв превратится в мишень, начать будет проще с тебя. Это понимают и его сородичи, и охотники». «Тени и так меня убить пытаются. Чуть балкон на голову не уронили. Разве мне безопаснее остаться сегодня одной?» «Не бойся, есть план». Я затаила дыхание. Очень хотелось стать частью плана. Хоть какого-нибудь. «Помешаем им добраться до тебя в нашем мире». Лина вытащила из глубин полки узкие черные джинсы и принялась с особой жестокостью их натягивать. «Тени слабомобильные за людей, к которым привязаны. Перемещение по городу для них трудное и затратное дело. Так что ты максимально усложнишь им задачу и попутешествуешь немного». «Меня отправляют в кругосветный круиз?» В голове нарисовалась картина. Я попиваю коктейль на палубе, нежась под ласковым солнышком, а тени тщетно пытаются угнаться за моим шикарным лайнером. «Сядешь на пригородную электричку?» Спустили меня с небес на землю. «С каким-нибудь популярным маршрутом со всеми остановками, чтобы люди постоянно заходили и выходили. Сделаешь несколько пересадок. Покатаешься туда-сюда, нигде не задерживаясь. До позднего вечера точно протянешь, а там я встречу тебя». «А если ты...» — пробормотала я. «Ну...» Мысль споткнулась, не желая оформляться в ужасные слова. «Наш визит к теням не затянется», — бодро сказала Лина. «А если до ночи не вернусь и Юра не объявится, то вызови шефа и потребуешь политического убежища». Я кивнула, молча опрокинула в себя совсем уже остывший чай и пошла собираться. Платье затолкала в пакет, пальто натянула прямо на тунику. Застегивать пуговицы сил не было. В такси садилась, поплотнее запахнувшись. Зеркало в машине безжалостно отразило мою бледную, испуганную физиономию. Лина, наоборот, выглядела сосредоточенной, уверенной и совершенно спокойной. Как у нее получается сохранять такую боевую невозмутимость? Я бы ни за что не смогла. Поэтому и не получилось бы из меня никакой Баффи. Вскоре такси отвезло нас ко мне домой. Мобильный телефон тревожно мигал информацией о десятках пропущенных звонков от мамы. Я кинулась перезванивать, чтобы уверить, что жива и здорова. Но механический голос сообщил, что абонент недоступен. В любой другой день я бы жуть как перепугалась. Но сегодня пугаться еще сильнее было уже некуда. Пора было отправляться в путешествие. Надела самые ненарядные кофту и брюки, подходящие для шастания по электричкам. А вот пальто на автомате взяла свое любимое, розовое, с заячьими ушами на капюшоне. Поняла это лишь на вокзале, у касс, когда Лина обнимала меня на прощание, тиская эти самые пушистые уши. Я чмокнула ее в щеку, а после бесконечно долгую минуту смотрела вслед исчезающей спине в черной кожаной куртке. Я уселась в последнем вагоне Тверской электрички и уставилась в окно. Мимо проплывали унылые мокрые леса, разбавленные станциями-близнецами, которые отличались лишь надписями на табличках. Я ерзала и постоянно подглядывала время на телефоне. Минуты тянулись медленно. От волнения живот сводило и противно подташнивало. Пришлось выйти сильно раньше запланированного, в Клину. Подышала воздухом на платформе, выпила воды. Прокатилась обратно до Зеленограда. Вышла на ватных ногах, бестолково прогулялась по вокзалу, пытаясь выкинуть из головы сцены ужасной массовой кончины охотников. Не получилось. Нервы были на пределе, а часы беспощадно показывали только половину второго. Чтобы убить время, решила все-таки доехать до Твери и направилась к кассам. Не дошла буквально пару метров. В груди странно кольнуло, ноги подкосились. Я привалилась к стене, жадно вдохнула наполнившийся искрами воздух. Внутри плескалась агрессивная темная прохлада, бурля и ледяной хваткой вцепляясь в сознание. Голову кружило ощущение наполненности. Нет, переполненности. Казалось, шелохнусь, и что-то перельется через края. Я выставила перед собой дрожащую руку, с пальцев соскользнули сгустки тьмы, скатались в шарики в полете и рассеялись черным дымом. «Господи! Блок! Его что, не стало?» Я в ужасе уставилась на окутанные дымкой ладони, сжала их в кулаки, больно впившись ногтями в кожу, и сунула в карманы. Не помогло. Энергия во мне настойчиво пульсировала, норовя вырваться наружу. Она сердилась, накатывала липкими волнами. Бороться становилось все сложнее. Чувствовала себя бомбой замедленного действия. Одно неверное движение и... Представить страшно! Я вдохнула так глубоко, как только могла, задержала дыхание. Голова закружилась сильнее, тьма настороженно замерла. Но в следующий миг властно разлилась по венам. «Эф!» — позвала я хрипло. Ничего. Ни услужливо раскрывшегося портала, ни тонкого скулежа, ни метнувшейся под ногами тени, лишь шершавая стена, к которой я прижималась. Воздух запестрел искрами, дед из очереди за билетами тревожно покосился в мою сторону. Хоть бы не вздумал помочь. Я выпрямилась и шагнула к скамейке. Присела на край и едва не утонула в своей возмущенно бушующей энергии. Что со мной? Почему моя сила активировалась? Лейман говорил, что если Эв погибнет, я непременно почувствую. Неужели это оно и есть? Нет. Нет. Нет! Наверняка существует другое объяснение. И Лейман знает, какое. Нужно немедленно связаться с ним, пока я не взорвала вокзал или не натворила еще чего похуже. Осторожный выдох, новый глубокий вдох. Сконцентрироваться удалось с трудом, но я старалась изо всех сил. Столь сосредоточенной даже на экзаменах не была. Тьма увязла в моем импровизированном сопротивлении, застыла студенистой лужей. Ясно, что ненадолго. Я вытащила из кармана телефон и открыла список контактов. «Черт! А номера Леймана-то у меня нет?» Недолго думая, я набрала аналог журфаковской справочной. Два гудка. И послышалась удивленная. «Да». «Привет. Пожалуйста, подскажи номер телефона Кости. Очень нужно». «Надо же!» Ядовито отозвалась Стася. «Обмен слюной состоялся, а телефонами нет?» Обязанности старосты расширили, вырвалась поневоле. Темнота ожила и решительно поползла вверх. «Отчет по сплетням в учебную часть готовишь?» «По посещаемости. Угадай, кто у нас чемпион по прогулам в этом месяце?» «Твой здравый смысл!» — выпалила я, давясь плескающейся в горле энергией. Терпение иссякало. И у меня, и у тьмы. А мы с Костей обменялись еще и темами рефератов, которые скоро надо сдавать. Раз не хочешь давать номер, то позвони ему и скажи, что... Все изменилось. «Разбежалась!» — фыркнула Стася и хитро пропела. «Сама звони. Сейчас пришлю». Она бросила трубку, а через несколько секунд на дисплее высветилась обещанная смс-ка с номером телефона. Энергия внутри зашипела злее всяких теней. Я торопливо набрала Леймана. Раздались короткие гудки и тут же оборвались, словно было занято. Три провальные попытки спустя я напечатала сообщение. «Это Тамара. Перезвони срочно». В отправленных оно появилось, а вот отчет о доставке не пришел. Что за ерунда? По спине прокатилась морозная волна. Все померкло. Темная энергия требовательно зазвенела миллионом льдинок. И удерживать ее не осталось никаких сил. Следом возмутились светлые сгустки. Почувствовала их еще отчетливее, чем с Камилой, и подтолкнула к наглой тьме. Пространство взорвалось искрами, их согревающее тепло сменилось беспощадно опаляющим жаром. Я расслабилась и позволила ему распалиться дотла. Тьма сдалась под его натиском, колючая корка льда дрогнула, растаяла. Дыхание выровнялось, картинка перед глазами стала четче. С ума сойти! Обе энергии взаимодействуют внутри меня. И жизненной можно влиять на темную. Кажется, массовые разрушения отменяются. Я прислушалась к колебаниям энергий, пытаясь уловить их ритм. В уме нарисовался график из двух кривых дерганных линий. И меня осенило. Точно, график! Лейман обещал маме прийти куда-то сегодня в 4 часа. Открыв в телефоне поисковик, я набрала дату, время и фамилию. И взвизгнула от радости. Первая же ссылка гласила: «Презентация книги Лидии Лейман об отечественных онлайн-СМИ». «Конечно, ее сын там будет!» Я направила столб искорок на норовящую вырваться тьму и вчиталась в пресс-релиз. «Выставочный комплекс, вход свободный, начало через час. Успею». Всю обратную дорогу в Москву Я теребила рукав пальто и внимательно прислушивалась к себе. Стоило тьме пересечь границу дозволенного, сразу спускала на нее поток света. Та успокаивалась мигом, действовала, стопроцентно. Однако я понимала, что энергия жизни не бесконечная, закончится, и все. В лучшем случае я умру, в худшем — прихвачу за компанию ближайший район. За окном мелькнула Останкинская телебашня. По стеклу застучали капли дождя. Очередной продавец начал громко рекламировать какую-то волшебную овощечистку, сбивая с мысли. К счастью, я сумела удержать контроль. А в следующее мгновение уже ничто не смогло бы меня отвлечь от собственных ощущений. Я в них растворилась, без остатка. Темная прохлада тянулась к светлым сгусткам, и каждый раз во мне что-то переворачивалось. Они не просто взаимодействовали, они спорили, извивались, рассыпались на сотни искорок и льдинок, смешивались и сливались, но при этом оказывались не единым целым, а двумя отдельными половинками, кусочками пазла, такими разными и такими необходимыми друг другу. Это было красиво, опасно, волшебно и до безумия гармонично. Удивительный симбиоз. Но чувствовалось, мои возможности на пределе. Тьме было хоть бы что, а свет постепенно таял, одолела слабость, начала клонить в сон. Едва электричка прибыла на вокзал, я сорвалась с места и помчалась в метро. Было страшно опоздать. И к началу презентации, и вообще. Над парадным входом выставочного центра висела огромная яркая вывеска, а в длинном светлом коридоре оказалось столько табличек со стрелочками, что заблудиться не получилось бы даже у меня. До начала презентации оставалось всего несколько минут. Я торопливо зашагала по коридору, на ходу распихивая кошелек и телефон по карманам брюк. Концентрация на энергии давалась все сложнее. При малейшей попытке расслабиться позвоночник пронзала сотни ледяных иголок, спина невольно выпрямилась, осанка превратилась в королевскую. Мама была бы счастлива. В гардеробной я нахально влезла без очереди и сдала пальто. В просторном светлом зале собралась крайне разношерстная публика. Элегантные светские дамы и девчонки с дредами, мужчины, одетые с иголочки, и парни в растянутых свитерах, а также множество личностей трудноопределимого статуса и пола. Все они активно занимали места на расставленных перед сценой стульях. В углу суетились операторы с камерами. Тьма во мне забурлила, гневно и требовательно. Где же Лейман? У стены стоял внушительный стенд с книгами в стильных обложках, теми самыми, в честь которых все и собрались. Среди жаждущей урвать экземпляр толпы пестрела морковная макушка. Очень знакомая. «Да ладно!» Секунду спустя ее обладательница обернулась, и сомнений не осталось. «Стася!» Наши взгляды встретились, она обняла свой пухлый блокнот и скривилась. Темная энергия рассыпалась колючими снежинками, настойчиво царапаясь. В ушах зазвенели льдинки. По спине пронесся арктический холод. Я бессмысленно моргнула и увидела рядом со стендом Леймана. Кажется, он смотрел на меня давно. В зеленых глазах читалось что-то злое, жгучее и напряженное. Будто я была последней, кого ему хотелось видеть. Темнота заволновалась, лед треснул, обнажив острые края. Лейман развернулся и пошел прочь, в противоположную от меня сторону. Я побежала за ним, сопровождаемая злорадным Стасиным взглядом. Лейман остановился у окна и прислонился к подоконнику, сунув руки в карманы. Людей здесь было мало, и те пялились в телефоны. Единственное более-менее уединенное место в зале. Я открыла рот, готовясь вывалить нерадостные новости. «Зачем явилась?» — недовольно спросил Лейман, и мой рот захлопнулся сам собой. «Думаешь, с рухнувшим потолком презентация веселее пройдет?» Я остолбенела. Светлая энергия прилила волной жара, но обожгло почему-то холодом. «В торговом центре тебя это не волновало», — напомнила я, переполняясь обидой. Она давила и кололась. «Или незнакомых людей не жалко?» «Незнакомым потом не надо объяснять свое странное поведение». Он вытащил из кармана телефон, демонстративно посмотрел на часы и насмешливо поинтересовался. «Боишься оставаться одна? Куда же делись спасители со стороны света и добра?» «А, ну да! У них сегодня другое расписание». Тьма сгустилась, стала сплошной, черной, непроницаемой. В ладонь, словно горсть льда, высыпали. Я инстинктивно ею тряхнула. С пальцев сорвался дым, соткался в тугой шар. Дернулся и стремительно рванул к Лейману. Тот округлил глаза, отпрянул. Воздух расчертила черная, клубящаяся дымом полоса, шар врезался в нее и разлетелся брызгами смоляных клякс. «Господи!» Я сейчас что сделала? Ударила? Ой. Виновато пробормотала я и отступила на шаг, прижимая руки к груди. Оно само. Лейман шокированно моргнул, но недоумение мгновенно сменилось решительной сосредоточенностью. Он засветился подозрительным темным контуром и шагнул ко мне. «Мамочки, будет мне сейчас такое?» «Первая ведь драться полезла!» Икнув, я попятилась. «Куда там?» Он схватил меня за плечи и настойчиво притянул к себе. От тесных объятий перехватило дыхание. Мир заребил. Странными черно-белыми пятнами. Как дефекты на старой пленке. «Дыши глубже», — сказал Лейман мне на ухо. «Просто дыши». В тот же миг дышать стало почти невозможно. Будто я не воздух тянула, а густой молочный коктейль через трубочку. Энергия во мне взбесилась. Не бурлила, а кипела. Даже пар повалил. Или это был туман? Кажется, им затянуло все. Колени задрожали. Лейман отстранился. Почувствовала невероятную слабость, и его руки там, где им быть, явно не следовало. Секунду спустя меня бесцеремонно хапнули за то место, которое уже совсем не талия, и посадили на подоконник. Объятия при этом никуда не делись. Наоборот, вряд ли он мог прижаться еще сильнее. Вдох дался ценой диких усилий, и я сразу о нем пожалела. Ощутила себя воздушным шариком, который вот-вот лопнет. «Боже, лицо такое испуганное не делай», — шепнул Лейман. «А то кто-нибудь охрану вызовет». Я тряхнула головой, спрятавшись за упавшими на лицо волосами. Энергия заметалась. Темная затеяла со светлой какую-то мудреную игру. Поочередные приливы и отливы, резкие и хаотичные. Не понимаю, зачем взялась их считать. Первый. Второй. Пятый. Десятый. Сбилась быстро. Но заметила поразительную вещь. С каждым разом они становились мягче, размереннее. Напряжение уходило, дышалось легче. Туман схлынул, картинка перед глазами прояснилась. Пожалуй, со стороны все выглядело довольно прилично. Но сижу я на подоконнике, а Лейман рядом стоит, придерживая меня за спину. Что такого? Девушка по соседству сидела так же, еще и ногами болтала. «Как это случилось?» — серьезно спросил Лейман. «Не знаю». Я закусила губу, боясь расплакаться. «Эф, наверное, он...» «Что ты почувствовала?» «Энергию. Взяла и переполнилась. И плескалась. Эф жив!» Он облегченно выдохнул. «Видимо, не смог блок удержать. Это много сил требует, а день у него сегодня насыщенный». «У Эфа что-то пошло не так?» «Сомневаюсь, что он добровольно бы снял блок с моей силы». Я заерзала на подоконнике. Лейман немного отодвинулся, но руки с моей спины не убрал. «А что я почувствую, если Эф умрет?» «Будет больно», — ответил он. Очень тихо ответил. Еле расслышала. Горло подкатил удушающий комок. Тьма потянулась следом. Горячая ладонь двинулась по моей спине вниз. Прикосновение обожгло даже сквозь ткань. Тьма рассыпалась синим, а свет — светящимися пушинками. Они закрутились, смешались, подарив чувство необычайной легкости. «Еще вопрос», — прищурился Лейман. «Ты куда опять столько энергии жизни дела?» «Туда!» Сознанием дела отозвалась я. Его бровь вопросительно изогнулась. «Я весь час ею гасила темную». «Чего?» Он поперхнулся и ошарашенно протянул. «Да...» «А что?» Почуяла я неладное. «Так делать нельзя?» «Можно. Иногда даже нужно. Но это как бы... боевой режим. И он жизненную энергию может выжечь в ноль». «У меня отвисла челюсть. Странно. Но я же так хорошо доехала!» «Строкова, ты не зомби!» Издевательски прошептал он. «Ты терминатор!» Я фыркнула и вывернулась из объятий. Темная энергия обратилась ледяной глыбой. На ладони скатался шарик тьмы. Лейман моментально накрыл ее своей, крепко сжал и укоризненно сказал. «Ага, ну давай, разнеси тут все. «Да уж. Я пока определенно плохо себя контролирую. Я сначала пыталась дозвониться». «Напрасно!» «У меня незнакомые номера блокируются автоматически». «Ясно, почему шли короткие гудки. И Стася наверняка об этом знала. Вот стерва!» «Я бы не хотела ничего разносить», — прошептала я. «И обрушенной крыши тоже не хочу. Мне сказали, теням нужно время, чтобы собраться в одном месте». «За час не успеют», — отмахнулся он. «Хм, а почему тогда так злился?» Со сцены зашуршал микрофон, люди засуетились, хлынули рассаживаться. «Значит так». Лейман крепче сжал мою ладонь и помог спрыгнуть с подоконника. «Нужно обе энергии сохранять в спокойном состоянии. как сейчас. Я тебе помогу его не потерять. А ты просто посидишь и попытаешься уловить ритм. Почувствовать, запомнить, потом повторить. Я кивнула, он потянул меня за собой. Мы уселись на оставленные свободными места в середине третьего ряда. Поймав парочку любопытных взглядов, я глупо покраснела. Руку мою он отпускать не собирался. Наши сплетенные пальцы легли на подлокотник его стула. Свет заворочился жарким комком. Тьма тут же нахлынула спасительной прохладой. Обе энергии ласково заплескались, накатывая друг на друга. Стало безумно хорошо. Губы сами расплылись в улыбку. Лейман тоже улыбнулся, понимающе, без привычного ехидства. По-моему, со стороны мы выглядели очень... мило, немного выпавшие из реальности, на своей неведомой волне. Стася косилась на нас с края первого ряда, фанатично вцепившись в раскрытый блокнот и стиснув зубы. Чуть шею не свернула. Я подмигнула ей и помахала свободной рукой. Ее перекосило. Дурочка. На самом деле у нее и повода для зависти нет. Ну да, сижу с парнем ее мечты, трогательно за ручки держась. Только этот жест не более чем способ контролировать мою силу, чтобы я не разгромила все ненароком. Если задуматься, так вообще аналог смирительной рубашки. Эйфория улетучилась. Заскреблась непонятная обида. Я тряхнула головой и уставилась на сцену. Представительный мужчина самого спонсорского вида как раз закончил мямлить что-то нудное и с заметным облегчением передал микрофон Лидии. «Мамочки!» Как она говорила. Ярко, живо, понятно. Без шпаргалок, всякой заумной дребедени общих фраз. Народ побросал телефоны и превратился в слух. То и дело, по залу прокатывался смех. Слышали заинтересованные реплики. Вот уж не думала, что я стану слушать про новостной трафик, открыв рот. Будь лекции в универе хотя бы наполовину такими же классными, студентов пришлось бы метелкой с них выгонять. Настойчивое постукивание пальцев Леймана по моей ладони напомнило, чем я должна сейчас заниматься. Вовсе не уши развешивать. Время безжалостно тикало. Энергия плескалась вяло и осторожно, почти неосязаемо. Я расслабилась и прислушалась к себе, пытаясь уловить тот самый ритм. Ощутила приятное покалывание на кончиках пальцев и едва заметную пульсацию глубоко внутри. Темные волны чередовались со светлыми тихо и уступчиво. Это было странное состояние, какое-то особенное умиротворение, с двумя началами и без конца, естественное, как стук собственного сердца. Потом покалывание стало не таким уж приятным. Пальцы онемели, кожу атаковали злые мурашки. Черт, рука затекла. «И почему у меня вечно все не слава богу?» Я придвинулась к Лейману поближе и шепотом спросила. «Слушай, а обязательно меня именно за руку держать?» Он заинтересованно вздернул бровь. Убрал разделяющий нас подлокотник и отпустил мои пальцы. Испугаться не успела. В следующий миг его рука оказалась на моем плече, скользнула по спине вниз. По-хозяйски легла на талию, да там и осталась. Я замерла, объятия стали теснее. Вот это уже определенно необходимостью не было. Я завозилась, пытаясь хотя бы слегка отодвинуться. «Тссс!» — прямо в ухо шепнул Лейман. «Если не прекратишь ёрзать, я подниму руку и что-нибудь спрошу. Громко». «Вот шантажист!» Поборов смущение, я осторожно огляделась. Презентация продолжалась. Люди из зала наперебой забрасывали Лидию вопросами. До нас никому не было дела. Ну, кроме Стаси. Я неожиданно расслабилась. «А что такого случилось, правда?» Стыдно больше не было, а мысль, что кто-то подумает что-то не то, ни капли не волновала. Неужели я окончательно испортилась? Наверное, это во мне стресс говорит. А еще у меня дело есть. Важная, буйная мистическая сила, и с ней надо разобраться. Решив, что терять уже нечего, я поудобнее устроилась под боком у Леймана и сосредоточилась на своей энергии. Это по-прежнему были волны. Тьма и свет сменялись в замедленном плавном ритме. Прилив... Отлив. Обжигающий холодный, затем обжигающий горячий. Чередуясь, энергии на мгновение соединялись, круг замыкался. Их колебания были последовательно логичны и предсказуемы. Словно я заранее угадывала, когда... О! Обретенный над собой контроль придал сил. Следом пришло невероятное облегчение. Кстати, насчет жизненной энергии. Почему мне понадобилось ее пополнять? Понятно. Я сначала Юрию ее отдала. Затем Камиле. А вот для чего ее копит Лейман? Помню, говорил, что запасливый, только верится с трудом. Где он ее тратит? На что? Эмоции-то ловит постоянно, Теперь я знаю, что жизненная энергия сгорает в том боевом режиме, который мне по случайности удалось изобразить. Но если разгадка в этом, то что он делает в боевом режиме? Меня легонько толкнули в бок, опора внезапно пропала. «Не спи, замерзнешь», — насмешливо произнес Лейман и поднялся со стула. «Вместе со мной, конечно, потому что свою руку он и не подумал убирать». Народ покидал насиженные места и выстраивался вокруг сцены. Лидия подписывала книги. Часы на стене показывали половину шестого. «Что, все?» — спросила я неуверенно. «Нет», — ухмыльнулся Лейман и подло убрал руки. «Теперь сама пробуй». Обдало холодом. Внутри словно что-то сбилось. «Догадываюсь, что». «Ритм!» Я закусила губу и напряглась, пытаясь его воспроизвести. «Так, энергия, разные углы, спокойные волны, прилив, отлив». Тьма и свет знакомо заплескались. Я радостно улыбнулась и удостоилась одобрительного кивка. В ту же секунду темная энергия забурлила и ринулась ввысь, норовя накрыть меня с головой. На кончиках пальцев заклубился дым. «Ой!» Лейман подхватил меня под руку. Утраченное равновесие мигом вернулось. «Не получилось», — констатировала я уныло. «Да уж», — вздохнул он. «Ладно, это нормально. Сразу бы ни у кого не получилось. Главное, что принцип ты уловила». Он окинул меня странным, задумчивым взглядом и потащил к выходу. «Видимо, мне пора. Полтора часа прошло. Тени за это время могли активизироваться. То есть я не совсем безнадежна?» — спросила я, не представляя, как отпущу его руку. «Что мы теперь будем делать?» «Для начала найдем укромный уголок», — подмигнул Лейман. «Да так, что я покраснела. Как всегда, в своем репертуаре. Подозреваю, ему просто нравится меня смущать. Я была уверена, что он опять издевается, но мы пересекли утыканный стрелочками коридор и действительно свернули в угол. Пустой и темный. Ни окон, ни людей. Лишь табличка «Не курить». Единственное, что я смогла сказать. Он пожал плечами, внизу закрутилась воронка. Слова нашлись моментально. «Ты что, в мертвый мир собрался?» «Нет», — сообщил Лейман со своей фирменной ухмылочкой. «Не я, а мы. Одну тебя оставлять нельзя. А у меня, знаешь ли, там дела». «Ты на организованную FM-встречу идешь? Там, где охотники?» «В общем-то, да», — невозмутимо подтвердил он. «Только мы будем с другой стороны». «Чего?» Задать этот вопрос не успела. Из воронки повалил черный дым, пол исчез, и я провалилась в портал. Мир перевернулся, посерел. Воздух наполнился приглушенным бульканьем и запахом дурманящей свежести. Сапоги увязли в мягкой земле, перед глазами зарябила темнота. Как ни вглядывалась в нее, картинка четче не становилась. Сначала мне показалось, что просто дым пока не рассеялся. Проморгалась и поняла. Это туман. Едкий, черный, густой. Он окутывал все, расползаясь длинными кривыми щупальцами. В голове по-прежнему пульсировал вопрос, пугая сильнее зловещего мрака вокруг. «Какая еще другая сторона?» Я требовательно дернула Леймана за рукав. «Это ловушка? Для охотников?» Он фыркнул и, развернувшись, шагнул вперед, увлекая меня за собой. Туман поредел, сквозь его пелену проступил лес. В тусклых сумерках угадывались очертания раскидистых деревьев и булькающих кустов. А вот за спиной оказалась тьма сплошной завесы, застилающая горизонт. Она тянулась до самого неба и дымилась, как забытая на плите кастрюля. «Боже! Мы только что в ней стояли!» За этой стеной Лейман кивнул на сотканную из воздуха черноту. «Живут тени. Твои драгоценные любители хапнуть побольше нагрянут вон с той стороны». Он махнул рукой куда-то вправо, обнял меня за плечи и развернул обратно к стене. «А мы пройдем здесь». «Ах, вот она какая! Другая сторона. Никаких переносных смыслов». От сердца отлегло. Можно надеяться, что предложение эфоохотникам не часть грандиозной подставы. «Скажи еще, что за них переживаешь», — хмыкнул Лейман. Я опустила глаза. «Да, я переживала. Очень. И не только из-за Лины. Юра тоже в опасности. Пусть он раскрыл тайну первого охотника, но об истинных целях эфа может лишь догадываться. А еще есть Камила и другие. Никому я не желаю быть растерзанными, страшно шипящими потусторонними монстрами, даже Катерине и гадскому бородачу. Видимо, не получится из меня мстительной стервы. Ну и ладно. Почему я должна стыдиться себя и своих чувств? Надоело». «Да», — ответила я с вызовом и подняла взгляд. Если ты не забыл, Лина моя подруга, которая чисто по-дружески выдала тебе путевку на тот свет», — подхватил Лейман. «Если ты не забыла. Она больше не сделает мне ничего плохого». «Ты серьезно в это веришь?» «Не знаю», — честно призналась я. «Но я хочу верить». Он выразительно покрутил пальцем у виска и подвел меня ближе к дымящейся завесе. «Не похоже, чтобы Эф и тут путь открыл», — прошептала я, пытаясь увернуться от растекающихся щупалец тумана. «Бесполезно. Они будто сквозь меня просачивались. Как мы пройдем?» «Легко». Лейман всмотрелся вдаль и уже привычно сжал мою ладонь. «Местная защита своих различает по темной энергии. В тебе ее тоже достаточно. Так что ты, так и быть, теперь в моей команде». «Так и быть?» — переспросила я. «А с чего ты взял, что я хочу в твою команду?» Он покосился на меня с такой насмешкой и недоверием, будто я заявила, что отлично играю в героев или мечтаю завалить сессию. Черт. Наверное, надо будет поработать над внушительным тоном. Светлая энергия во мне вдруг притихла, забилась в дальний угол. Темная наоборот, ожила и забурлила. В лицо подул ветер, дымчатые щупальца стремительно поползли к нам. Тьма накрыла с головой. Лейман потянул меня вперед в кромешный мрак. Я стиснула его ладонь и двинулась за ним. Остановиться не смогла бы, даже если бы захотела. Режим клешня активировался на 100%. А еще до меня наконец дошло. Мы идем к теням. Через этот беспросветный туман, навстречу опасностям, выполнять какое-то таинственное задание. Страх потеснился и отошел на второй план. Внутри заплескалось предвкушение. Я все-таки стану частью сегодняшних судьбоносных событий, и мне даже не пришлось просить Леймана взять меня с собой. Туман рассеялся внезапно. Я инстинктивно прищурилась, готовясь увидеть пейзаж в лучших традициях адского замка Инферно. И ошеломленно моргнула. Территория теней бесами не кишела и до боли напоминала родную уральскую глубинку. Изрезанная оврагами широкая степь, бескрайняя, как космос, с мозаикой из ярко-зеленой травы и бурой осоки, тихий шелест, горьковатый запах полыни. На горизонте возвышались холмы, на склонах которых шеренгой выстроились странные вышки, напоминающие Эйфелевы башни с протянутыми между ними провисшими проводами. Одна из них, особенно высокая, почти касалась острым шпилем серых туч. Темное небо пронзали редкие солнечные лучи, погружая пространство в красивый полумрак. Было просторно, свободно и, обычно, никакого сюрреализма. И от этого почему-то наоборот стало страшно. «А где тени?» — спросила я едва слышным шепотом, борясь с желанием упасть на траву и куда-нибудь уползти. «Здесь их нет», — обнадежил Лейман, даже не пытаясь понизить голос. «Они за холмами живут, а в этой части появляются очень редко». Желудок успокоился, удалось вдохнуть свободно. «Действительно, не сумасшедший же он лезть к толпе сердитых теней, которые только вчера от него огребли, да еще с той, кого они активно пытаются убить. Зачем нам сюда?» поинтересовалась я на правах законного сообщника. «Что Эф вообще задумал?» «Перед тобой он много отчитывается», — усмехнулся Лейман. Я отрицательно мотнула головой. «Вот и я не исключение. Эф просто попросил за него кое-что открыть. И при необходимости закрыть». «А сам он не может? И кое-что... это что?» «Даже сильнейшие древние тени не могут быть в одно время в двух местах. Что до остального, проще показать, чем объяснять. К тому же оно тут совсем недалеко». Он повел меня за собой. Мимо длинного, высохшего русла реки, покрытого дерном и низкими колючими кустарниками. Я притихла. Все складывалось логично. Как бы силен Эф ни был, пропустить толпу охотников на защищенную территорию теней одному ему не удастся. Наверное, Лейман сигнализацию должен отключить. Или вроде того. Неужели Эф и вправду задумал уничтожить сородичей? Мне упорно чудился подвох. А еще озадачивал Лейман. «Я с детства знаю, как легко можно свернуть себе шею в таком месте. Оно лишь кажется ровным. А потом раз — и вместо примятой травы рытвина глубокая яма или целый ров». Лейман же совсем не смотрел под ноги, а шел так, как будто тут часто бывал и выучил дорогу наизусть. Обходя степную балку, мы даже не споткнулись ни разу. «Погоди», — не выдержала я. Лейман замер и обернулся, вопросительно изогнув бровь. «Я правильно поняла? Эф попросил помощи, а ты толком не знаешь зачем. И это тебя абсолютно не волнует». Лейман закатил глаза и недовольно бросил. «Меня, в принципе, больше волнуют конкретные люди, чем возвышенные цели. Плевать мне и на охотников, и на теней. А Эф? Я ему слишком многим обязан, в том числе жизнью. И ты, кстати, тоже. Чего бы он ни добивался, нас он не бросит». «Так дело в благодарности или в расчете? «Строкова, благодарность на пустом месте не берется. И вообще, хватит болтать. Лучше окрестностями полюбуйся. Смотри, как миленько. Поле, цветочки, небо, все дела». «О!» — скептически протянула я. «Да ты, оказывается, романтик!» «Только не говори никому!» Картинно взмолился он и прижал мою руку к своей груди. В следующий миг его губы коснулись тыльной стороны ладони. Кожу обожгло поцелуем. По телу пробежала волна предательских мурашек. Пальцы невольно разжались. Лейман улыбнулся, но как-то мстительно. И отпустил мою руку. Я тихо ахнула. Тьма тут же подскочила к горлу и встала там ледяным комом. Светлые сгустки протестующе забарахтались где-то внизу, желудок опалило жаром. Глубоко вздохнув, я усилием воли загнала темную энергию назад и разлила холодной лужей. «Правильно. Тренируйся ей управлять», — подмигнул он, — «раз уж тебе заняться нечем». Я сжала ладони в кулаки. Жаль, что тот мой теневой шар до него не долетел. Вот закончится все это. Научусь у Эфа всем фокусам на свете и устрою Леймону реванш без правил. «Ух, устрою! Мало не покажется!» Я поплелась за ним, стараясь не отставать и не ударить лицом в грязь. В обоих смыслах. Попадавшиеся под ногами замаскированные травой буераки норовили лишить равновесия. Концентрация сбивалась от каждой посторонней мысли. Успокоить светлую энергию было проще. Заставить накатывать теплыми волнами — тоже. А вот темная сопротивлялась. Бушевала, изображая то морозный шторм, то ледяное цунами. Пару раз срывалась с пальцев клочками черного дыма и оседала на земле, оставляя после себя увядшие цветы и загнувшуюся траву. Лейман внимательно вслушивался в разбавленную шелестом тишину, изредка на меня оглядываясь. Черт, кажется, своими вопросами я его действительно отвлекала. Тени могут подкрасться в любую минуту, и ему нужно быть начеку. Я с двойным рвением сосредоточилась на собственной энергии. Темная, светлая, прилив. Отлив. Десяток шагов по жесткой осоке, редеющие лучи солнца в небе. Контроль давался все легче. Был размеренным и уже неосознанным, как дыхание. Холмы стали чуть ближе. Поднялся сильный ветер. Шелестом на секунду оглушило, а затем пространство погрузилось в безмолвную тишину. Лейман остановился на краю крутого оврага, я выглянула из-за спины и нервно сглотнула. Широкая впадина была затянута непроницаемой тьмой, блестящей и глянцевой. Она лениво отражала солнечный свет, отбрасывая тусклые блики. Овраг походил на огромную чернильную лужу, застывшую словно каток. «Пришли», — напряженно сообщил Лейман. «Нам вот это надо открыть». Я завороженно уставилась на чернильную тьму. «А что там?» Предположения в голову лезли сплошь нелепые. Вдруг визит охотников — лишь отвлекающий маневр для теней. На самом деле Эв хочет под шумок украсть что-то ценное из этого тайника. Тут может храниться что угодно. Запас сливового компота или арбузов для Нюши. «Все тебе скажи», — покачал головой Лейман. «Нет уж, пусть сюрприз будет». «Так нечестно», — возмутилась я. «Ты это знаешь?» «Не совсем», — нехотя признался он. Эв только в общих чертах описывал. Условие было одно — жизненной энергией не светить. Спрятать и сделать вид, будто ее нет. «Ладно». Я выдохнула. Мысленно загнала светлые искорки куда-то в глубину прилившей тьмы. «А где взять супероткрывашку?» «Вопрос, конечно, интересный». Непоколебимая гладь лужи игриво переливалась бликами и все больше напоминала заледеневшее озеро. «Прорубь в нем вряд ли прорубишь. Какое странное сосредоточение энергии. Концентрированное, как ядрёный сироп». «Есть идеи?» Лейман глянул на часы и сообщил. «На решение у нас минут 10 максимум, а все мои варианты довольно громкие, что нежелательно. Давай, включай свой мирный мозг». «Сейчас», — пробормотала я, отчаянно призывая умные мысли. Увы, они никак не призывались. Я важно выпрямилась и выпалила первое, что пришло в голову. «Покебол при выпускании покемона увеличивается в размерах». Лейман усмехнулся, но в то же мгновение сосредоточенно нахмурился. «Гениально!» Совершенно серьезно заявил он и потер руки. «Да?» Я инстинктивно отошла на шаг. В воздухе соткался огромный шар дыма и полетел во враг. Захотелось заткнуть уши и срочно научиться делать воронки порталов. Вопреки ожиданиям, он не взорвался. Лопнул, как обыкновенный воздушный шарик, только заполненный не воздухом, а темнотой. Она потоком хлынула во враг. Следом полетел второй шар, затем третий. Лужа булькнула, подтаяла. Не задумываясь, я экспромтом добавила несколько дымчатых комков, обильными брызгами осевших на льдистой поверхности. Ерунда, конечно, но я тоже участвовала. Уровень тьмы во враге пополз вверх. Его тряхнуло. Чудом сохранив равновесие, я замерла рядом с Лейманом. Лужа расползлась от края до края и с шипением вышла из берегов, уже совсем не такая концентрированная, как прежде. В мутной воде проглядывалось шершавое дно и мечущиеся черными молниями силуэты. Я глухо вскрикнула. Лейман крепко обнял меня за плечи, практически лишив возможности двигаться. Тьма из оврага испарилась, развеялась, словно ее и не было. Оттуда выскочило что-то. Целая стая чего-то. Десятки сотканных из дыма сгустков с очертаниями неизвестных природе животных. В расплывчатых телах угадывались лишь когти на четырех мощных лапах, изогнутая спина и тусклые, миндалевидные глаза. Твари были мне по пояс, и звуки издавали жуткие, смесь бульканья и шипения. Они обступили нас плотным кольцом и выжидающе застыли. А враг снова тряхнуло, наружу вылез особенно крупный монстр. Размером с медведя. Обведя степь пустым взглядом, он тряхнул дымчатой головой и стрелой унесся в неизвестном направлении, расчертив траву глубокими бороздами когтей. От страха ноги подкосились, желудок сжался, внутри заворочились искры света, и все твари мгновенно уставились на меня. Их глаза вспыхнули алым, спины хищно выгнулись. Лейман шепнул в ухо едва слышное. Я тряхнула головой и сконцентрировалась. «Я смогу! Смогу!» Темная энергия растеклась внутри целым океаном. Свет скрылся под ним. Почти исчез. Кошмарные твари мгновенно потеряли ко мне интерес и заметались вдоль оврага, будто к чему-то принюхиваясь. Издали полный предвкушения вопль, одновременно развернулись и наперегонки помчались к холмам. Лейман с облегчением меня отпустил, и я села на траву, глядя в удаляющиеся дымчатые спины. «Это точно по плану было?»